Не то чтобы жалко, неловко все же. И, опустив взгляд раскосых своих глаз, добавила: «А по правде, если жалко, не его, может, а просто так. Сердце томит от чего-то». Стежка помедлила, поводила глазами и снова опустила их вниз. «Летом он для меня цветки собирал. Когда едем вечером домой на ходке, вытащит их, привялые, запыленные, из-под ног откуда-то, сунет неловко в колени мне, а сам покраснеет. А когда в скирде мы...» Догадался он, в общем, как-то. За одну ночь похудел. Глаза только одни и не похудели. Потом простил. Может, и сейчас догадывается? Не знаю. Только еще преданнее в глаза смотрит, как больному ребенку, и весь какой-то виноватый. Будто не я перед ним, а он передо мной провинился. Когда сказал «давай свадьбу через месяц», повеселел. «Можешь не выходить под конец свадьбы ко мне, если хочешь, чтобы он не погрустнел потом», — проговорил Фрол суховато, вроде попросил о чем-то неуверенно. Но Стежке показалось, что он сказал это с издевкой. «Ты не смейся, Фрол. Я к тому, что душа у него, у Захарки, человеческая». «И я к тому», — еще тише проговорил Фрол, оглянулся по сторонам и странно втянул голову в плечи. «Легко ли наплевать в такую?» Стежка недоуменно подняла голову в толстом полушалке, испуганно глянула на него узковатыми глазами, ткнулась в кислую шерсть Фролова полушубка. «Нет, Фролушка, ты верь мне, я ведь это так вспомнила. Да ради тебя, ради... Я им всем наплюю, всем, Фролушка, родимый!» Курганов, грубо оттолкнув ее от себя, брезгливо растер рукавом мокрую от ее слез шерсть на отворотах полушубка. «Я и не сомневался. Вот тут, за этим самым плетнем, будут сани стоять». Хрипуче и тяжело сказал он, отвернулся от стежки и пошел, горбатясь в темноту. Свадьба Захара Большакова со Стежкой была в морозный, искристый день. С утра гудело и волновалось все село. Шутка ли? Председатель женится. Кучами ходили люди из конца в конец деревни, толкались перед домом Захара, сорили подсолнечной лузгой окурками на чистый, только что нападавший сверху снег. И весь день ждали чего-то необычного, невиданного в этих краях. Приближение этого необычного чувствовалось во всем, в испуганно подленьком блеске Стежкиных глаз, в счастливо обеспокоенном выражении худого Захарова лица, в молчаливых и зловещих усмешечках Илюшки Юргина. Точно он хотел сказать: «Погодите, мол, вы не знаете, что сейчас произойдет, а мне-то известно». Но свадьба началась своим чередом. После первых рюмок исчезла скованность и неловкость гостей. Кричали, как обычно, горько. Захар целовал Стежку в холодные губы. Устин Морозов, подвыпивший и разлохматившийся, обнимал Захара, говорил, смахивая со щек самые настоящие слезы: «Захар Захарыч, дорогой ты наш председатель! Видим, видим, как вы любите друг друга, и мы радуемся твоему счастью. Мир да совет вам до гроба. Гляди, Стежка, береги его, заботься. Самое дорогое, что у нас есть, отдаем тебе. Сынов, чтоб нарожала ему». Захар, тогда молодой, еще без усы, разволновался, приподнялся со стула. Кто-то снова крикнул в это время: «Горько!» Стежка обхватила Захара обеими руками, прижалась к нему крепкой, как камень, грудью, внутри которой часто и глухо колотилось что-то живое. Тогда Захар расчувствовался окончательно, усталые и счастливые глаза его подернулись живой влагой. «Друзья, дорогие мои, товарищи дорогие», — начал он. В это время Фрол Курганов почувствовал на себе две пары глаз — Устина Морозова и Стежки. Встал из-за стола и, покачиваясь то ли от выпитой водки, то ли еще от чего.